Глава 22. «Как ты, дружище?» – прошептала я, присаживаясь на корточке рядом с Рори. «Вчера у нас был выходной, прости, не было ни минуты свободной, чтобы тебя навестить». Крыс смотрел преданно и в ожидании вкусняшки. «Иби?» «Нет, конечно, я не забыла. Вот булочка с медом. Мед здесь дорогой, но нам нужно было отпраздновать переезд в новый дом, так что отец расщедрился и купил маленькую кадушку. Приятного аппетита!» Пожелала питомцу и ласково погладила его между ушками. Рене стояла позади меня, с изумлением разглядывая Гросаха. «Я думала, все это слухи», — покачала головой она. «Не придавала им значения. Оказывается, в кои-то веки народ не врал и даже ни разу не преувеличил. Детеныш серого Гросаха. Удивительно. И ест у тебя с руки. Что-то будет». Я вопросительно посмотрела на нее. «Грядут перемены», — пояснила женщина. «Ты не как все, Элиса. Это либо приведет себя к чему-то плохому, либо наоборот». «Ты предсказательница?» Деловито уточнила я, поднимаясь на ноги и отряхивая руки от налипших крошек. «Нет, просто в голову пришли именно такие мысли». Пожала плечами собеседница. «Ладно», — хмыкнула я. «Пойдем. Нас ждет ферма слизней». Я не удержалась и брезгливо поморщилась. «Сегодня отец пойдет к главе Варга, и тот назначит день испытания. Я обязана выполнить задание, и наконец-то можно будет забыть о работе на опарышевой плантации». Я шагала в окружении друзей и присоединившейся к нам Рене. Женщина настояла на том, чтобы принимать активное участие в жизни нашей небольшой семьи. Как она выразилась, быть обузой не про нее. Муж запрещал ей работать, хотя она очень хотела. Теперь же Инга нет, как и сильного страха попасть под его тяжелую руку. Лилу под присмотром Молли. Впрочем, сам орк далеко не дурак. Если он хоть как-то навредит сестре Хагейна, то просто взбучкой не отделается. Отец сломает ему шею, и дело с концом. А быть еще одной хозяйкой на кухне — только ругаться с Элли. Поэтому Рене отправилась со мной на ферму. День начался с распределения. Мы примкнули к Жоку, хотя могли бы выбрать другого руководителя, поскольку сегодня пришли раньше многих. Я привыкла к ворчливому, но не злому старику. Потому менять его на кого-то незнакомого и не подумала. К тому же сам Жок уже считал нас своими. Не хотелось его обижать. Да, он любил покричать, но делал это скорее для вида. Илия, которой я шепнула пару слов, взяла под свое крыло Рене. Мать Лаки — отличная женщина. Мигом научит орку, как и что делать, чтобы не выдохнуться к концу дня. И снова нудная, однообразная работа. Бесконечно долгий день. Но и он подошел к концу. Ура! Мы устало тащились в сторону пещеры с инвентарем, чтобы сдать коромысла и ведра. Уже почти прошли третий загон, как услышали впереди рычание и громкое шипение. Затем глухой стук. Все это сопровождалось восторженными криками людей и нелюдей, окруживших первое стойло слизней. «Что там такое?» Полюбопытствовала я, ускорилась, протиснулась между плотно облепившими ограждение телами и заглянула в загон. Огромные черви кидались на мелкого по сравнению с ними собрата, тыкали его со всех сторон, странно рычали и шипели. Никогда не видела их настолько агрессивными. Но, тем не менее, они не кусали, лишь толкали со всей дури. «Он какой-то другой», — удивилась я. «Черный, а эти все бледно-розовые». «Этот детеныш дикого. Видать, его на охоте поймали. Глаз светится, значит, годен к обработке кристаллов. За таких платят серебром, но взять живыми почти никогда не удается», — ответил Нул, оказавшийся рядом. «Видишь, он не только цветом другой. У него кожа грубее, шерсть короче и жестче». И действительно, если присмотреться, отличия очевидны. Но не успела я додумать мысль, как самый крупный червь вдруг ускорился. В воде это у него вышло легко и просто. И как стукнет бедолагу! Тот от боли странно пискнул и сник. Народ заулюлюкал пуще прежнего, радуясь зрелищу. Схватки между опарышами. А мне вдруг стало противно. «Жок!» — как заорала я. Остальные мигом заткнулись, заозирались. Ух, и голос мне достался мощный. «Убивают!» «Что?» Проскрипел в ответ старик. Я увидела его долговязую фигуру, подступающую к собравшейся толпе. «Кто тронул мою лису? Сейчас покажу вам!» Орк грозно нахмурил кустистые брови, вскинул кулак и внушительно потряс им в воздухе. Неожиданное заступничество шефа приятно удивило. «А ну, разошлись! Рабочий день давно закончился! На подработку отведенное время тоже подошло к концу! Сгинули с глаз моих, кыш!» Никто не стал перечить Джоку. Прыснули в разные стороны, как тараканы, лишь бы подальше от ворчливого и крикливого старика. «Что случилось?» Подошел ко мне управляющий нашей бригадой. «Мне вон того червя жалко». Ткнула пальцем в угол, где лежало животное, полностью погруженное в воду. Оно даже вроде как перестало шевелиться. Его, кажется, убили. В голос невольно прорвалось сочувствие. «Ты никак прониклась к этим тварям добрыми чувствами?» Хмыкнул Жок. «На самом деле, какими бы слизни не были отвратительными, они ведь живые. А тут народ орет, глумится, радуется каждому удару. Червь же защититься не может. Не в том он весе. Это несправедливо». «Ладно, и чего ты хочешь?» «Выньте его и отпустите». «О-хо-хо, ну, Лиска!» Искренне расхохотался орк, хлопнув себя по бокам. «Скажешь тоже. Этот дикий скоро станет в два раза больше наших слизней. Вот только поймать их редко когда удается. За мою долгую жизнь в Варге это второй случай. Но я пойду тебе навстречу. Если он тебя не укусит, можешь вынуть его и добить сама. Это будет милосерднее. Дать ему свободу тебе все равно никто не позволит. Найденыш не жилец, ты сама это видишь». Я кивнула, все уяснив, натянула перчатки и пошла вперед к калитке. Отодвинула задвижку и распахнула створку. Оказавшись в загоне, почапала к едва заметно шевелившемуся бедолаге. «Не бойся», — негромко сказала ему. «Я не дам тебе погибнуть». «Хрпи». «Он мне ответил?» Это жалобное урчание тронуло сердце. Я удивленно уставилась в странную морду с горящей голубым светом точкой по центру, и мне вдруг показалось, что не такой уж этот монстр и уродливый, в отличие от его культивированных собратьев. Гады эдакие, толпой на одного. «Ладненько, пойдем отсюда». И протянула руки. Я не спешила, но и не медлила. Подхватив зверя, замерла, ожидая сопротивления, но тело опарыша лишь вяло дернулось и повисло. Другие черви не мешали мне убрать с их территории чужака, потому я беспрепятственно покинула загон. «Прикончи его вон в том углу, потом зашвырни в мусорный бак. Утром содержимое сожгут. Поторопись, скоро отключат защитные артефакты». Велел Жок и, не обращая больше на меня внимания, направился вон из долины. «Идите, ребята, не ждите меня!» Махнула я рукой друзьям. Те, чуть помявшись, кивнули в ответ и отправились прочь. Я же двинула к железным ящикам, протиснулась между ними и положила на землю червя. Убивать его я, естественно, не собиралась. Мне нужно было найти воду и мох. Дождавшись, когда последние работники покинут ферму, вылезла из укрытия и отправилась к колодцу. Врата в Варг закроют где-то через час. Надо поспешить. «Ипи!» Рори, весь день находившийся поблизости, подал голос. «Малыш, помоги, пожалуйста. Нарви немного мха и принеси бедолаге». «Пи!» Кивнул мелкий и кинулся прочь в сторону стены, покрытой плотно растущим растением. Набрав воды из колодца, я полила ею червя, перед мордой положила шмат зеленого мха и сказала на прощание. «Ну, дружище, постарайся выжить». Пока это все, что я могла для него сделать.